Глава вторая. За день 50 миль, где проехали, где промчались, а заночевали на опушке леса, выбрав удобное место, чтобы с одной стороны стена деревьев, с другой простор, а над головой плотная крыша веток. Кони даже не выглядели очень уж усталыми. Томас восхищенно бормотал, что если бы такие кони, да в те времена, когда он прямо на коне взбирался на башню Давида... На другой день Олег чуть ли не пинками разбудил рыцаря храма, напомнил о его орденском уставе, как будто знает, что это, и Томас полез на коня, намереваясь завтракать на ходу. Калика объяснил, что настоящие мужчины делают именно так. Лес становился все реже, воздух свежее, а когда однажды деревья вообще отступили, Томас обнаружил, что они едут по суровому предгорью. Олег тоже обратил внимание на гранитные скалы, ущелье с изрезанными трещинами стенами, где в щелях ухитряются расти сосенки и другие неприхотливые деревца, искривленные, цепкие, живучие. «Хорошо», — произнес он с удовольствием. Томас огляделся по сторонам. «Что именно?» «Горные ручьи», — ответил Олег, — «даже водопады. Как ты забываешь, что здесь вся страна — сплошное болото, покрытое туманом?» Томас ощутил себя уязвленным. «А что, сарацинские пески лучше?» Олег всерьез задумался. «Вообще-то там неплохо, однако болот в Сарацинии не хватает». «Да ну?» — спросил Томас. «Верно, верно. Когда их много, плохо. Когда совсем нет, то не достает. Ты это, не отставай уж очень. Какие вы все рыцари черепашистые!» Сам он ухитрялся на ходу стрелять дичь. На всякий раз тщательно выбирал молодого и жирного гуся или такого же зайца. Ни разу Томас не видел, чтобы у него зверь уполз раненым или покалеченным. Он часто выезжал вперед, возвращался обычно с добычей. Сейчас вернулся хмурый, сказал с раздражением. «Снова болото. В который раз?» Томас спросил удивленно. «Да, болото. Ну и что?» «А ничего», — огрызнулся Олег. «Вся Британия в болотах. Всяким разным жабам нравится. Самые крупные так вообще в восторге. А я как вспомню жаркие земли Палестины, где по полгода ни капли дождя, где и слова такого, как болото, не существует». Томас вздохнул. «Не береги душу», — сказал он. В голосе помимо грусти прозвучала и металлическая нотка. «В Палестине святая Дева Мария родила благословенного сына, но только здесь, в болотистой Европе, его приняли всем сердцем. А там, в Палестине, поселилось зло и неверие». «А почему там климат лучше?» — коварно спросил отшельник. «Господь посылает нам испытания», — ответил Томас сурово. «Вот этими болотами, гнилью, комарами, зимним холодом, а на тех, кто в Палестине, махнул рукой. Так что еще увидишь, где в конце концов будет лучше». Он говорил с такой убежденностью в голосе и взоре, что Олег ощутил, как сдвинулись незримые пласты в мироздании. На них воздействует новая странная мощь, именуемая христианством. И мир уже никогда не будет прежним. Но все равно, как бы ни чувствовал себя куликом на родном болоте, туманы раздражают. Вообще-то привычные. Какая же Британия без туманов? Но кто побывал в Святой Земле, тот прекрасно понимает, что вообще-то можно прожить и без туманов, без болот, без ненастной погоды, без постоянного моросящего неделями дождя. Олег всякий раз снимал лук, когда впереди показывался туман. Натягивал тетиву и ехал так, с наложенной стрелой, а Томас нахлобучивал шлем и даже опускал забрало. Приходилось ночевать под открытым небом. Томас ложился, не снимая доспехов, а рукоять меча всегда оставалась под рукой. Олег вообще почти не спал. Утром поспешно завтракали и пускались в путь. Почти ежедневно на них пытались нападать разбойники, но достаточно было показать обнаженные мечи, те понимали, что схватка будет жестокой, и отступали. Хотя крупные шайки пробовали навалиться. Тогда Олег быстро и страшно бил из лука. Меньше половины из нападавших успевали добежать до рукопашной, где грозный Томас встречал мечом и ревел в боевом гневе. Так что 2-3 ударов хватало, чтобы рассеять любой отряд. После каждой схватки Олег неприкрыто любовался Томасом, что рыцарю определенно льстило. Миллионные армии восточных владык, поражающие воображение, просто немыслимы в разодранной на множество королевств, княжеств, герцогств и графств Британии. Крупную армию просто не прокормить. Здесь нельзя оперировать большими силами. На крохотных пространствах просто невозможно. Так что число в Европе ушло с римлянами. Теперь же все зависит от отдельных бойцов. Конный всегда сильнее пешего. А если конный еще и рыцарь, ему нет равных. Все ориентировано на рыцарскую экипировку. Лучший конь, лучшее оружие, лучшие доспехи, да плюс воинская выучка. Рыцарь еще с юного возраста пажа учится владеть оружием, усмирять коней. В возрасте оруженосца принимает участие в сражениях, так что, когда получает золотые шпоры рыцаря, он один стоит не одного десятка простых конников или десятков пехотинцев. А когда нет войн, хмуро подумал Олег, что вообще-то редкость, рыцарь участвует в рыцарских турнирах, странствует в поисках драк и приключений, постоянно поддерживает в себе высокий воинский дух и готовность бестрепетно обнажить меч. Так что Томас не случайно стоит целого воинского отряда. Много денег вложено в его обучение, доспехи, оружие, коня. Зато потом все окупается с лихвой. Да и прокормить отряд потруднее, чем одного рыцаря. «Что смотришь?» — спросил Томас с подозрением. «Просто любуюсь», — ответил Олег честно. «Что?» — спросил Томас грозно. Он торопливо оглядел себя. «Это в каком смысле?» «Хорош», — объяснил Олег еще искреннее. «Так хорош, что просто уже и нельзя лучше. Вон, доспехи как сияют, хоть и побитые». Томас перевел дыхание. «А, ты о доспехах? Я уж подумал, меня так обозвал». Как-то полдня ехали через лес, когда из-за деревьев, из кустов, даже из высокой травы выглядывали широкие жуткие лица. Томас никогда не понимал тех сеньоров, что держат при замках маленьких уродцев, горбунов или карлов. Когда другие хохотали, он морщился и отворачивался, брезгуя смотреть на человеческие уродства. Сейчас эти уродцы, уже вызывающие не жалость, а страх, страшно корчат и без того отвратительные рожи, скалят зубы и потрясают копьями и топорами. Олег заметил его застывшую гримасу, обронил. «Это не уроды». «Почему?» – переспросил Томас. «Они такие и есть», – пояснил Олег. «Это не уроды, это такой народ. Не понимаю, откуда они снова здесь. Ведь исчезли же настолько давно, что не могу сказать, как давно». Из-за дерева вылетел дротик. Томас небрежным движением принял на щит. Щелкнуло, дротик исчез в траве. Но когда проезжали мимо группы деревьев, с веток посыпался целый град стрел, дротиков и даже камней. Томас выругался и, прикрываясь щитом, поспешно подал коня в сторону. Стрелы отскакивали от доспехов, застревали в конской сбруе. Олег что-то прокричал карликам. Те ответили глумливым хохотом. Он прокричал снова, строже. В ответ его забросали камнями. Он догнал Томаса, лицо удрученное, хмуро молчал, пока неслись вскачь, выбирая голые места, подальше от деревьев и кустов, избегая даже зарослей густой травы, что вымахало коню по брюху. Томас поглядывал на Олега с хмурым сочувствием. «Что, не удалось договориться с собратьями?» «Это твои собратья», — ответил Олег равнодушно. «Они первые британцы и англичане. Хотя, конечно, мерзкие создания и злобные». «Добро бы сейчас озлобились, видя таких, как ты, рослых красавцев. Так нет же, всегда такими были, когда здесь только зверье всякое бегало». Томас зябко передернул плечами. «Несчастный». «Да они себя такими не считают», — возразил Олег. «Это я о тебе», — пояснил Томас. «Почему?» «Не принимает тебя Господь», — ответил Томас с глубоким сочувствием. «Где-то подосрал ты ему, не желает видеть твою поганую рожу». Олег подумал, пожал плечами. «Это твоя догадка. Не хуже и не лучше других». «А что?» – удивился Томас. «Есть еще?» «Конечно», – буркнул Олег. «Немало». Томас сказал задиристо. «Назови хоть одну». Олег усмехнулся. «Я оставлен на боевом посту». Олег ехал весь в думах, но Томас видел, как взор загорается, когда мимо проплывают ничем не примечательные руины. Или когда на высоких скалах проступают странные надписи на исчезнувших языках. Возможно, на месте нынешних руин когда-то высился гордый замок, а хозяином был друг Олега, а то и он сам. С ним никогда не угадаешь, кем мог быть и кем стать потом. Если так, то в руинах вполне мог быть тайный ход, что приведет в сокровищницу. Язычники ухитрялись собирать огромные богатства. Не всегда же Олег беспечно скитался по дорогам. Он знает нелегкий труд сеньора, когда обязан охранять весь край, защищать крестьян, быть справедливым судьей, заключить с соседями союзы о дружбе и зорко следить, чтобы не нарушались ни с чьей стороны. Жизнь сеньора нелегка. Куда проще все бросить и уйти странствовать, якобы искать истину. Дурь какая. Последнему дураку понятно, что вся истина в Библии. Другую искать глупо, ее просто нет. Он покосился на Олега. Тот с луком в руках поглядывает на верхушки деревьев. Томас сказал с насмешкой. «А не боишься стрельнуть в какого-нибудь своего бога?» Олег не понял, переспросил. «Бога? Какого бога?» «Откуда я знаю?» — ответил Томас победно. «У нас бог один, его не достать. А ваши под каждой кочкой прячутся, и в каждой луже, не говоря уже о болотах, и на каждом дереве». Олег сказал равнодушно. «А что, зато живые боги, живут себе и живут, им даже церквей строить не надо». «Церкви», — ответил Томас важно, — «необходимы». «Ну да», — ответил Олег саркастически, — «куда же без них?» «А что?» — сказал Томас с удивлением. «Ты считаешь, можно быть христианином и не ходить в церковь?» Олег буркнул. «Знаешь, у тебя что-то не состыковывается. Вера в Бога, ладно, это одно. Верить или не верить – личное дело каждого. Бог, как сказано в ваших книгах, есть в сердце каждого. Так зачем в этом случае церковь вообще?» Томас задумался надолго. Олег уже решил, что рыцарь либо задремал, либо забыл о трудном вопросе. Но когда все же заговорил, голос его был мягкий и увещевательный, как будто старый мудрый дед вразумлял туповатого внука. «Понимаешь, все не так просто. Скажи, как без церкви донести до язычников Слово Божье? Как поддержать колеблющихся и сомневающихся христиан? Тысяча лет прошла со дня гибели Сына Божьего, и все это время церковь несет свет в мир, просвещает, поясняет, строит везде школы, учит детей читать и писать, строит приюты для брошенных детей и помощи увечным на войнах. Без церкви как бы все это свершилось?» Олег проворчал. «Ладно, ладно, с этим ты уел, признаю. Но ты вспомни хоть священника в замке своего отца, хоть архиепископа, что подле короля Гаконда. Первый не дурак выпить и за бабами приударить, а второй чревоугодник, разве не видно? А ведь непростые монахи, иерархи церкви. Но какой пример подают?» Томас посмотрел удивленно. Переспросил с недоверием в голосе. «Ты в самом деле не понимаешь таких простых вещей?» «Ах да, все забываю, ты язычник. А язычник, даже если очень грамотный и много знает, все тот же слепец, блуждающий во тьме невежества и всяческих заблуждений». Олег предложил саркастически. «Ну-ну, просвети». «Даже не знаю», — ответил Томас с сомнением. «Твое невежество столь велико, что я иногда думаю, что прикидываешься. Ведь не может даже простой человек быть таким слепцом». Олег сказал раздраженно. «Я не понимаю, что в моем вопросе выглядит глупым. Разве те высшие священники не образцы всех пороков? Разве церковь не является во многом рассадником... всех гадостей не перечислишь? Так почему я должен следовать за такой церковью?» Томас всмотрелся в него внимательно, с отеческой жалостью во взоре. «А ты в самом деле не понимаешь», произнес он жалостливо. «Теперь зрю. Олег, за церковью не надо следовать. И никто не следует. Христиане следуют за Господом. А церковь — это Божий дом, открытый для королей, рыцарей и простого люда. Ибо перед Богом все равны. Он с такой высоты смотрит, что все мы тут внизу для него одинаковые. Как вроде вон для тебя муравьишки. Церковь ходит, чтобы пообщаться с Богом, посоветоваться, попросить что-то или просто побывать в Божьем доме. Как навещают родителей примерные дети, что ввиду взрослости живут отдельно. А все эти священники, о которых ты говоришь с таким смешным жаром, всего лишь слуги Божьи в Божьем доме, ну, вроде конюхов, стрепух, дворецкого и прочей челяди. В каждом доме свои правила, а в Божьем – особые. Потому здесь и слуги прошли трудную подготовку для служения Господу. Ну и что, если какой слуга начинает задирать нос, он где выше других? И тем более выше тех простолюдинов, что рубят лес или пашут землю? Мало ли ты видел слуг при важных господах, что тоже начинают важничать? От этого величие и благородство их господина не убавляется». Олег смолчал, посматривал на рыцаря с удивлением. «Томас хорош, даже сам не понимает, что достаточно просто излагает вообще-то трудные истины. Или очень хорошо слушал полкового прилата». А тому наверняка не раз задавали вопросы насчет примерного поведения священников.